Рассказ этот был написан 7 декабря 1886 года. Еще несколько раз он будет приезжать на охоту, но охотничий азарт больше никогда не вернется к нему. У Мопассана была кошка Пироли. Когда он возвращался из очередного путешествия, красивое животное не отходило от него ни на шаг. Привлеченное плеском воды, оно прыгает вокруг ванны и сбрасывает в нее высушенную руку, внушающую такой страх Франсуа. «Ах ты, чертенок! Ты хочешь утопить в моей ванне руку Шекспира?» Ги разговаривает с кошкой, она ему отвечает, он увозит маленькую горожанку в Этрета, где она застывает в изумлении перед утками. «Надеюсь, мадемуазель Пироли, вы не собираетесь принять этих пташек за настоящих птиц?» Забавляясь со своей кошкой, Ги раскрывается. Он любит также и своих собак, быть может, даже сильнее, чем Пироли, но в них нет того женственного очарования, которое так присуще кошкам. В феврале 1886 года в Антибе, лишенный своей Пироли, она осталась в Париже, он ласкает кошку садовника. Я действовал на нее раздражающе, но и она раздражала меня, ибо я и люблю, и ненавижу этих зверей, пленительных и коварных. Те же самые эпитеты, которыми он наделяет женщину и реку. Арман Лано. Что может быть нежнее? Что дает коже более утонченное, более изысканное, более редкостное ощущение, чем теплая трепещущая шкурка кошки? Но эта живая одежда сообщает моим пальцам странное и жестокое желание задушить животное, которое я ласкаю. Смущает ли его это чувство, которое он испытывает? Я помню, что любил кошек еще ребенком, но мною и тогда овладевало вдруг желание задушить их своими маленькими руками. У Ги всегда были кошки в доме, и он испытывал к Пироли чувство такой искренней дружбы, что ее смерть в сентябре 1887 года потрясла его. Он несколько утешится, приобретя маленькую Пусси. Ги так будет заботиться о ней, что попросит Франсуа купить специальную гладкую бумагу. Скрип пера по шершавому листу нервировал котенка. В отношении к женщинам, собакам, дичи, кошкам проявляется двойственность Мопассана. Он человек противоречивый, с эклотимическим характером, то мрачный, то просветленный, как двуликий Янус. Глава вторая. Первый парусник, милый друг, октябрь 1886 года. Земля дрожит в Антибе. Профессор Шарко и Орля. Тоска по балу грибцов. Пипис, Казанова и Франк Гаррис. Психиатры и критики. Трудный диалог. Из Антиба Мопассан писал Эрмине 2 марта 1886 года. Что рассказать вам о здешней жизни? Катаюсь по морю, а главным образом работаю. Я сочиняю историю страсти, очень экзальтированной, очень живой и очень поэтической. Речь шла о Монт-Ориоле, законченном в Антибе на вилле Ля Боске в 1886 году. Мопассан работал в салоне за круглым столиком, стоявшим в северной стороне комнаты, работал каждое утро, как в Этрете. Он расхаживал из угла в угол, и Эрмина совершенно точно это подметила, построив фразу в уме, присаживался к столу и записывал. Потом начинал сызнова. Позавтракав, он отправлялся на прогулку, и мысли его были далеки от Монториоля. Он думал о новом, следующем романе. С некоторых пор на его письмах стала появляться пометка «Борт милого друга». По совету старого Галиса, Мопассан в конце 1884 года купил по случаю тендер шпага, который, согласно красочной легенде, некогда принадлежал проигравшемуся русскому вельможе. Судно, его черно-узкий корпус, низко поднимался над водой, обладала высокой скоростью. 8 человек без труда могли разместиться на борту шпаги. Каюта была рассчитана на 4 пассажиров. Блестящий штурвал красной меди служил предметом постоянной гордости Мопассана. Эта парусная игрушка изменила жизнь писателя, так же, как и успех, результатом и доказательством которого она явилась.